Глава 34. Где я чувствую себя счастливой. Мои дети прекрасно понимали, что я могла выбрать будущее с лордом Васбером, и даже простили бы мне это. А сейчас они меня жалели. Зонда любила Лесика, а он любил ее. Близнецы поклонялись Ильге, а та купалась в лучах их обожания. А я была одна. Мне стукнуло 25. Но я чувствовала себя старой бабкой, которая только и делает, что стирает, готовит и ворчит. Мне не в чем было упрекнуть детей. Они старались как могли. Лесик тоже рвал жилы, хотя, как глава рода, мог иметь слуги почет. Зонда уставала не меньше моего. А малыши? Что с них взять? Но и они старались. Вспомнить хотя бы, как мы все вместе выкапывали картошку. Собирали в саду яблоки, ходили за ягодами и грибами в лес. Вылив грязную воду из ведра за хлевом, мы увидели, как возвращается Лесик. Только шел он почему-то не со стороны скал, а от дороги. «Там такое творилось! Такое! Войне конец!» Его щеки горели огнем. Я из кустов наблюдал, как возвращается армия магов. Со знаменами. Сначала конница, потом пехота. Бой барабанов стоял такой, что закладывало уши. А народ кричал «Победа!» и бросал в воздух шапки. На дорогу вышли все соседние деревни. Мы с Зондой переглянулись. Пока мыли полы, ничего не услышали. Тут вроде бы надо радоваться. Одни люди больше не уничтожают других. Но в то же время Лесик принес известие, косвенно подтверждающее, что в Нестальте скоро появится хозяйка. «Хоть бы она не вернулась до излома года», — прошептала Зонда. «Мы опять нарядили бы елку, водили бы вокруг нее хороводы, дарили подарки. А потом уж как-нибудь». «Не думаю, что она прямо сейчас кинется домой». Лесик отряхнул со штанов снег. «Хозяйка дождется весны. Эта леди из тех, что не любят трудности. Ее телеги, набитые добром, могут застрять в снежных заносах. Она появится здесь весной. Вот увидите». Мы и не стали спорить. Чему быть, того не миновать. В трудах и заботах мы не заметили, как наступил последний месяц осени. Снежный и холодный. Лесик оказался прав. Хозяйка не решилась ехать на зиму глядя. У меня даже теплилась мысль, что она никогда не вернется. Леди бросила дом и не может быть уверенной, что он все еще держится. Я бы точно сначала послала человека посмотреть, прежде чем тащиться сюда с телегами со скарбом. После визита к наместнику в город мы ни разу не наведывались. Не было нужды. Старшие разнюхали, что можно раздобыть провизию и прочий товар в соседних деревнях. Натуральный обмен осуществлялся наряду с денежным. Мы предлагали картошку и прочие фрукты и овощи со своего огорода, а взамен получали то, в чем остро нуждались. В тыковке нашлись скорняки и валяльщики, которые справили мне и детям теплую обувку, сильно напоминающую валенки и унты. Там же договорились свести ласку с местным племенным бычком. Пора было увеличивать наше стадо. Правда, осчастливить корову мы собирались только весной. Наша семья активно готовилась к зиме. Запасались дровами, чтобы топить дом. Магические камни теперь использовались только на кухне. За новыми пришлось бы ехать на торговую площадь, где нас поджидала зараза Малефа. В деревнях никто не узнавал в Лесике пса. Работящему люду было все равно, кто привез им картошку и яблоки. Мои старшие общались только с простым народом, который не особо ладил с магией. Правда, Зонда всегда была начеку. Она смогла бы поставить на место любого задиру, шарахнув не слабым разрядом молнии. Работы всем хватало. На деньги милорда мы закупили пшеницу и перемололи ее на мельнице, стоящей у реки за богатого. И теперь на всю усадьбу пахло сдобой. Зонда с близнецами выносили на дорогу корзины и продавали плюшки-ватрушки проезжим и жителям соседних сел. Ильга помогала мне по дому. Она уже подросла и справлялась не только с работой по кухне, но и задавала корм животным. Предвкушая приближение излома, в свободное время мы делали елочные игрушки и разучивали новые песни. Ближе к придуманному нами празднику я собиралась прокатиться за подарками для домашних. Очень надеялась, что милорд окрепнет до такой степени, что сопроводит меня в город и не позволит Малефе открыть рот. Иначе придется напомнить толстяку-наместнику, что у нас с ним весьма близкое знакомство. Кроме того, что наша жизнь вошла в прежнее русло, у меня существовал еще один повод быть счастливой. Я влюбилась. Действуя по подсказке зонды, однажды я заявилась в библиотеку. Слово за слово, и мы с Альфером договорились читать книги вместе. Некоторые тома хроник разделили между собой и коротко пересказывали интересное или те детали, что могли пролить свет на прошлое милорда. Нам обоим хотелось как можно быстрее понять окружающий мир и наше место в нем. Общие интересы привели к тому, что мы засиживались в библиотеке до полуночи, склоняясь то над географической картой, то над очередным генеалогическим древом. Наши дыхания смешивались, а руки и колени соприкасались. Сначала мы вздрагивали, краснели и отодвигались друг от друга. Но в один прекрасный день все закончилось поцелуем, на который я ответила. Я уже не думала, ждала Альфера жена или нет, и любили ли они друг друга. Мне было все равно. Я прошла все виды подобных терзаний с Вазбером и не хотела повторения. Мое женское начало жаждало поцелуев и откровенных прикосновений. И я решила не сдерживать чувства. Пусть потом будут слезы и раскаяние. Пусть Альфер однажды вспомнит, что женат и у него дюжина детей. Но сейчас он принадлежал только мне. Давно были сняты швы и сошли с тела кровоподтеки. Милорд и начал потихоньку выходить на улицу. Правда, лестницу преодолевал со скоростью черепахи, и мне приятно было подставлять под его руку плечо. Иногда я подумывала, что он притворяется больным, лишь бы я была рядом, а я делала вид, что верю. Млела от жара его тела, который чувствовался через одежду, но твердо знала, что день, когда мы проснемся в одной постели, близок. «Ты знаешь, что твои старшенькие целуются?» Мы стояли на крыльце и с удовольствием вдыхали морозный воздух. Альферу оказались впору кафтаны и шубы хозяина дома. Он отличался высоким ростом, и те вещи, которыми наш мальчик подметал полы, мы выделили милорду. Хорошо, что не все переделали, подгоняя под Лесика. Я повернула голову и невольно залюбовалась профилем своего возлюбленного. Я всегда любовалась им. Высокий лоб, темные брови, длиннее, чем у меня, волосы. Отросли и уже не топорщились пряди, срезанные над духом. Легкая небритость придавала еще более мужественный вид. Хотя куда уж более. Альфер тоже посмотрел на меня, и в уголках его глубоких карих глаз появились морщинки. Он улыбался. «Нет, не знала». Я улыбнулась в ответ. Наступило то, чего я давно ждала. «Значит, зонда и Лесик объяснились, и теперь им хотелось почувствовать все прелести первой любви». «Боюсь, их дети появятся раньше наших». Альфер обнял меня за талию и притянул к себе. Я опустила глаза. «Раньше наших». «Я поговорю с зондой. Как мать. Я знала, к чему может привести секс без защиты, хотя понятия не имела, как оберегаются от нежелательной беременности в этом мире». «А я с Лесиком. Как отец». Мы рассмеялись. Пусть только в наших фантазиях, но было так приятно осознавать себя частью большой семьи. Мы никогда не говорили о нашем будущем. Альфер уже знал, что в этом доме мы живем на птичьих правах. Да и самому ему некуда было идти. Изыскания в хрониках Карфанга ничего не дали. Милорд долго рассматривал герб и древо семейства Нисталь. Имена предков казались ему незнакомыми, хотя на ветви наследников значились Альфернисталь и его супруга Кора. Хозяин дома был последним в древнем роду, некогда королевском. Никаких детей, братьев или сестер. Мне будет жаль уходить отсюда. Я смотрела на розы, согнувшиеся под тяжестью снега, на затихшие за домом скалы, на спящий лес. И мне. Уверен, хозяева Нистальта думают, что дом непригоден для жизни, поэтому не торопятся вернуться сюда. Я вообще не понимаю, как его можно было бросить. Нистальт создан с умом и великой любовью, и готов платить тем же. Мне кажется, лорд Нисталь обожал свою жену и пытался защитить ее, а она бросила дом и ушла. Лесик видел, как она уезжала, поэтому рискнул поселиться в холле у камина. Дети, дом не стал их прогонять, пожалел. Нистальт обязан вам жизнью. Альфер поцеловал меня в макушку. Я замотала шею шарфом, но так и не надела платок. Как и мы ему. У нас есть время подумать, как жить дальше. Что-нибудь придумаем. Услышав скрип снега за спиной, я в удивлении посмотрела на Альфера и спустилась по лестнице, чтобы узнать, кто идет. Наши все были дома. Странно, что гость явился со стороны огородов. Я обомлела, признав в бабе, закутанной в тулуп и огромный платок, Малефу. В высоких валенках шла она тяжело, сипло дыша и вытирая со лба испарину. Я только представила, каково ей было топать по заснеженным полям, как у меня самой заныла спина. «Что вы здесь делаете?» Я не стремилась придать голосу даже видимость радушия. «И тебе доброго дня, подруженька!» Откинулась она, растопыривая руки для объятий. Видимо, не догадывалась, что я в курсе ее происков у наместника. «А я-то думаю, кто в усадьбе Нистальт поселился? Смотрю, дым из трубы идет. А оказывается, это ты здесь со своими щенками обитаешь. Не боишься, что вернется хозяйка и тебя в зашей выгонит?» Я не успела ответить. Малефа доковыляла до меня и вдруг заметила Альфера. Она замерла с открытым ртом. «Доброго денечка, милорд!» Придушенно просипела она. «А я тут маленько заплутала. Хорошо, что дым из трубы увидела. Вот и пошла на него». Альфер не ответил, только сощурил глаза, внимательно оглядывая женщину. Он позволил ей говорить, а этого уже было достаточно, чтобы она присела от страха. «Вы, добрые люди, только укажите, в какую сторону идти, чтобы попасть в богатого. Меня там приятельница ждет. Я, видать, не в ту сторону свернула». «Я провожу», — спокойно произнесла я и подтолкнула Малефу к воротам, которая так и пошла на полусогнутых ногах. Не ожидала, что увидит рядом со мной мужчину. Она еще несколько раз оглянулась на Альфера, но мое суровое лицо не позволило ей остановиться и засыпать меня вопросами. О торговке очень хотелось. Я видела, как ее распирает. Скрипнув замком, я распахнула одну из створок ворот. «Держитесь дороги между деревьями. Она выведет к богатого». Малефа, прежде чем уйти, смерила меня злым взглядом. «Думаешь, счастье свое здесь нашла? А ну как наместник узнает, что ты с псами любовь крутила? Думаешь, никто не заметил, как ты целовалась с лордом Васбером у памятника? Как слезы лила, когда тот уходил? А тебя Пегиарк в его карете увез. Но тебе же не привыкать. Лесик твой тоже поганый пес». Я задохнулась от людского коварства. «Бедный Лесик».